Погода в день выхода была как на заказ. Туман, мелкий дождик. Серое низкое небо и пронзительный порывистый северо-западный ветер. Построив группу, я обратился к бойцам. Те, кто уже меня знает, все помнят и так. Обращаюсь к влившимся в коллектив. Вы работаете за деньги, поэтому вам важно сделать работу хорошо и вернуться за наградой. Слинять не получится, пристрелю сам, или это сделают те, кого мы идем беспокоить. Выбор у нас небольшой, либо мы их, либо они нас. Вы все читали памятку. От себя добавлю, наш противник пленных не берет и ни с кем не договаривается. Его можно убить, и это мы сделаем, если вы будете четко и без промедления выполнять мои приказы и приказы моих заместителей. Вопросы, жалобы, предложения. Само собой, вопросов не возникло. Так же, как и жалоб и предложений. За те 10 дней, что были нами отпущены на подготовку, команда стала складываться. Оказался опыт каждого из бойцов и мотивация на победу. Я добился четкого исполнения маневров и схем применительно к условиям задания. Оружие было освоено быстро, короче, шансы на успех были хорошими. Не доходя до мертвого города 5 километров, сделали привал. Оставив Норда старшим, я взял с собой Василия, одного из братьев, и Крота. Следуя указаниям, переданным мне полчаса назад Поповичем, мы вышли в точку встречи с разведгруппой Альфы. Согласно договоренности, нам должны были передать фугасы, которые я запрашивал. Василия взял потому, что у меня были сильные подозрения насчет его и брата принадлежности к разведке именно группировки Альфа. Ребята привычно носили комбезы с паутинкой, хотя даже мне до сих пор приходилось к ним приноравливаться. Так себя могли вести только те, кто давно привык использовать это редкое в обычной бродяжей среде приспособления. Встреча состоялась во враге севернее разбитого шоссе. Каждый снаряд перли двое крепких ребят. Во главе каравана шел маленький круглый человечек, при взгляде на которого на ум приходило только одно сравнение – колобок. Но колобок этот был явно из теста, которое можно обломать зубы. Движения командира альфовцев были стремительными и расчетливыми. Так двигается опытный солдат, не понаслышке знающий, что такое встречный бой. Пока Крот принимал груз, колобок подошел ко мне. Поздоровались, пожали друг другу руки. «Заместитель командира отряда Альфа, майор Советской армии Кашин Павел Николаевич. Здравия желаю. Командир сводной диверсионной группы, старший прапорщик Российской армии Васильев. Можно просто Антон. Здравия желаю, товарищ майор». Кашин одобрительно посмотрел на мою экипировку, кивнул на снарядные ящики. «Как тащить собираетесь? Тут на круг без малого полтонны. Проводить можем только до окраины могильника, ну, мертвого города, то есть». «Благодарю, товарищ майор, справимся сами. Мне дали один скоропортящийся девайс, думаю, что вес будет компенсирован до приемлемых размеров». «Ладно, диверс, не пуха тогда. Заходи к нам на КПП, что на свалке. Выйди к шлагбауму, спроси капитана Рефьева, скажи, что ко мне. Познакомимся без суеты». «Черту, товарищ майор. Все может быть. Обязательно зайду как-нибудь». Попович дал мне 3 артефакта серебряная слизь. Липкие, похожие на ртуть катышки величиной с теннисный мяч. Проблема была в том, что после извлечения этой серебрянки, как ее многие звали, из контейнера, артефакт начинал испаряться. И на пояс его было повесить нельзя. Серебрянка облегчала только предмет, на который она помещалась. И если, скажем, это был рюкзак, то потом его только выкинуть, а если передержать, то и содержимое уже никуда не годилось, становясь через сутки использования жутко радиоактивным. Сам артефакт, естественно, испарялся, терял свои свойства и, под конец, напитывал излучением и ядовитыми испарениями все живое в радиусе 5 метров. Я вынул серебрянки и поместил их на крышки ящиков. Чуть покатавшись, артефакты прилипли к деревянной поверхности. Каждый напоминал сначала бугорок, а потом ртутно-блестящую кляксу. Таймер в ПДА я выставил на 12-часовой отрезок времени, за который нужно было доставить груз к месту минной засады. Затем кивнул Кроту и Василию, они без напряжения подняли ящики, и мы отправились на стоянку. Через 5 часов группа вышла на исходный рубеж. Крот, не мешкая, взял с собой бандеровца и Василия, и они отправились ставить фугасы. Денис, Петро и Норд вместе с мрачной и вымотанной марш-броском Мариной заняли позицию на чердаке трехэтажного домика, откуда хорошо просматривались обе высотки и место минной ловушки, где уже начал возиться Крот с помощниками. Радиосвязь я использовать запретил. Мы пользовались обычным перестуком в микрофон, когда определенное количество ударов означало некое действие или команду. В 0 часов 30 минут следующего дня ловушка была готова. Хитрый Крот усилил поражающее действие заряда с помощью конструкции собственного сочинения, замаскировав фугасы под небольшие холмики, заглубив заряды лишь на 2/3 и разместив их в классическим правым уступом. Силой взрыва должно было убить все в радиусе 200 метров, гарантированно распылив это живое и мертвое на молекулы. Оборудовав себе НП в полукилометре от места закладки и затащив туда же засланного казачка, Иван стукнул в микрофон 2 раза, доложив о готовности. В городе постреливали, но до очагов активности было не менее 2 кварталов. Сканер показывал активные радиопереговоры в 5 разных точках города, и ни один из них к нашим позициям не приближался. Стукнув легонько ногтем пальца о микрофон, я вызвал Крота, давая команду на начало минирования позиций снайперов. Павлу я велел оставаться на месте, перепоручив уснувшую Марину заботам второго белоруса, пришедшего по моей команде на чердак. Шпиона оставлять одного надолго было нельзя, поэтому когда я приполз к нему полнопрофильный окоп, сооруженный им на пару с Кротом, то внимательно осмотрел взрывную машинку и провода. Все было на месте. Через 2 часа Крот доложил о готовности и приполз ко мне. Плоская морда подрывника светилась, человек был вне себя от радости, развесив целую паутину из взрывоопасных игрушек по лестничным клеткам. Также он проделал с помощью резинки 2 внушительных сквозных тоннеля в полах и потолках 9-этажек. Теперь после первого выстрела пристегнутые тросами снайперы должны были просто скатиться в дыру с 8-го и 6-го этажей соответственно, до того, как их накроет ответный подавляющий огонь противника. Если так получится. Я хлопнул по плечу минера, мы снова пожали друг другу руки. Я провел перекличку, все подтвердили присутствие на позициях. Братья прикрывали снайперов, разместившись на чердаке 5-этажной хрущевки, откуда прекрасно перекрывались выходы к снайперским позициям, приготовив подствольники и разложив мухи, чтобы сразу пальнуть, если кто сунется. Пашу я провел окольной трубкой к облюбованной фишке, откуда был виден вход в подземелье. Марину разбудили, и теперь она была уже под присмотром братьев. Оставалось только ждать. На рассвете я отправил пакетный сигнал о готовности к началу штурма. Паша ни о чем не догадывался и тихо сидел, поглядывая по сторонам. Я велел ему выйти к двери, бросить шарик из смоченного кровью бинта в сторожевую аномалию и возвращаться. Автомат и амуницию приказал оставить, чтобы потом он смог быстро прибежать обратно. Я заклинил затвор его автомата и выудил из его РД все гранаты и хитро пристроенный метательный нож. Ловушка сожрала Пашину кровь, и тот со всех ног припустил ко мне. Запыхавшись, он зевнул в тот момент, когда я дал ему по морде, вырубив на 2 минуты. Обыскал. Так и есть. В правом кармашке разгрузки обнаружилась мини-радиостанция. Радиус приличный. Он мог гарантированно закладывать нас и оставаться незамеченным. Его сигнал был синхронизирован с рабочей частотой группы и при обнаружении напоминал радиопомехи, которые сканер обычно пропускал. Я вынул нож из чехла на плече, разрядил и прибрал Пашин форт. Теперь оставалось подождать, когда шпик очухается, и сделать ему очень заманчивое предложение. Своим же я сообщил о 5-минутной готовности, подтвердив нейтрализацию шпиона и активность сторожевых устройств охранного периметра сектантов. Я разложил муху, прицелился и выстрелил в дверь. Грохнуло не сильно. Кумулятивная струя прожгла стальную обшивку двери, которую через мгновение вышибло наружу возвратной ударной волной. Я отбросил использованную трубу в сторону. Бандеровец пришел в себя и лихорадочно пытался передернуть затвор 103-го. «Брось, Паша, ничего не выйдет. У тебя есть отсюда 2 пути. Первый. Ты лезешь в тоннель и выманиваешь сектантов сюда. Потом бежишь в сторону наших позиций через минное поле. Если добежишь, я тебя отпущу. Второй путь. Попытаться меня убить. Времени мало, поэтому я просто тебя пристрелю. Я повел в его сторону стволом АПБ. «Но умрешь ты не сразу, мне все еще нужна приманка. В тоннель ты так и так полезешь, если захочешь быстро умереть или попытаться спастись. Выбирай». Облизнув пересохшие губы и убедившись, что ножа в секретном кармашке нет, Паша начал торговаться. «А если я все расскажу сектантам? Сдамся?» «Не, это не прокатит. Тебя грохнут, даже если ты им все расскажешь. А может, и для опытов заберут. Думаю, что хрен редьки не слаще. К тому же, я уже сказал, не успеешь. Короче, считаю до одного». «Ладно. Но смотри, ты обещал». «Я помню, Паша, помню. Пускайся в тоннель, родной, и не вздумай юлить. Достану». Шпик убрал в кобуру разряженный пистолет и рысью побежал к темному проему в скале. Через какое-то время послышались вопли и знакомый стрекот автоматов девятки. А через пару мгновений Паша, как пробка, вылетел на поверхность и побежал в мою сторону. Видимо, он надеялся вывести сектантов на меня, прикинув, что в компании погибать веселее. Я вскинул коврушу и одиночным в голову успокоил Шпика. В провале все затихло, но я не стал дожидаться милости от природы и закинул вог в проем двери. Глухо бумкнуло, посыпалась каменная пыль и... В проеме показалась массивная фигура в тускло-серой броне. Клюнули, значит. Да, в очередь навскидку я побежал рваным зигзагом, показательно прихрамывая. Кровь стучала в висках, все теперь зависело от точного расчета. Расстояние до минного поля медленно сокращалось. В наушнике послышались долгожданные щелчки. Норд и Денис докладывали, что цели вошли в рабочую зону. Стрекот за спиной. Упал, перекатился, побежал снова. Пронесло. Оглянулся. Сектантов было шестеро. Снайпер и гранатометчик замерли, шаря своими страшными игрушками по секторам, выискивая моих бойцов. Как я предполагал, они старались нащупать электронику, но не находили ее. Штурмовики шли цепью, между нами разрыв сохранялся метров 800. Им не было нужды приближаться ко мне, их оружие достанет меня и на таком расстоянии. Я вскинул автомат над головой. Спустя два стука сердца едва слышно хлопнули два выстрела, почти слившись друг с другом. Я оглянулся. Гранатометчика разорвало пополам, а снайпер лишился головы. В тот же миг по мне открыли ураганный огонь, спастись было невозможно, но залп вспорол землю левее и дальше, разнеся в щепки прикопанные радиоактивные снарядные ящики. Не предполагая в противниках идиотов, я рассудил, что меня однозначно приняли за разведчика, пущенного впереди основных сил. Убивать меня резона нет, достаточно вынудить бежать в сторону позиции основных сил. Полагаясь на технику, оператор группы искал следы работы электронных устройств, но не находил, в то время как трупы уже были. На одиночку уже никто не обращал внимания. Искали замаскированные позиции. Все необычное, чего не было раньше. И вот оно. Три равноудаленных объекта правильной формы, да еще радиоактивные. Что это, как невозможная цель? Муляж отыграл еще пару мгновений в мою пользу. Девятка все глубже втягивалась в ловушку. Силы были на исходе. Три щелчка в наушнике. Крот дает сигнал о том, что группа сектантов вошла в зону поражения. Напрягая все силы, я добегаю до замаскированной траншеи, вырытой в стороне от зоны действия ударной волны. Падаю на дно, открыв рот, зажмурив глаза. Спустя еще два тяжелых удара сердца, небо и земля поменялись местами, воздух обрел вес и плотность бетонного блока. Звуки исчезли, уступив место звенящей ватной тишине. В глазах потемнело. На какой-то миг я отключился. Из забытья меня вывел голос в наушнике. 39-е, здесь Крот. Работу закончил, активность по сектору 0. Все цели 200. Повторяю, все цели 200. Прием. 39-е, здесь Норд, минус 1. Активность по секторам 0. Прием. 39-й, отозвался Василь. Это арьергард, попыток прорыва периметра 0. Активность противника по секторам 4. Прием. Я стряхнул с себя комья земли, поднялся во весь рост в траншеи. Местность и без того неприветливая, теперь напоминала лунный пейзаж. Сила взрыва была такова, что кустарник и чахлые деревца просто исчезли, а те, что покрупнее, были вырваны с корнем и валялись повсюду. Воронки были относительно небольшими, так как Крот постарался, чтобы ударная волна прошла с максимальной силой по поверхности. Сектантов просто разнесло на молекулы. Большая часть секретного подразделения обелиска перестала существовать. А ожил мой ПДА. Некто неизвестный прислал координаты местности. Охотник прислал весточку. Вдруг волна холода накрыла сознание. Снова стало темно. Потом пришли смутные образы, и я увидел человека в рваном БЗК. В руках он сжимал М4А2. Шлема на голове не было. Вся левая сторона лица была залита кровью, взгляд был устремлен к далекой полоске леса на горизонте. Человек споткнулся и упал ничком. Он не шевелился, но был еще жив. Широкая ладонь кровохлеба полезла в нагрудный карман разгрузки человека и извлекла флеш-карту, вроде той, что была у меня. Охотник показал мне того, кто выбрался из лаборатории. Видимо, что-то пошло не так, и уцелел только этот бедолага. Нужно было поторапливаться. Я отжал тангенту коммуникатора. Здесь 39-й. Благодарю за службу. Общий сбор. Готовность 3. Стрелок 2. Поздравляю с успешным выполнением боевой задачи. Ваш радиопозывной теперь ГЛАЗ. Отбой. Здесь ГЛАЗ. Судя по голосу, парень пребывал в эйфории. Благодарю, командир. Рад стараться. Слава спецназу. Получить заслуженный радиопозывной — это дорогого стоит. Это даже больше, чем орден. Такое не забывается. Старайся, старайся. А теперь пошевеливайся, боец. Приказ был для всех. Время идет. Группе сохранять радиомолчание. Отбой. Пока все шло по плану и складывалось очень неплохо. Сектантов подвела техника. Они не успели среагировать на быстрое изменение обстановки и ошиблись в оценке степени угрозы, за что и поплатились, не успев даже поцарапать кого-нибудь из нас. Построив группу в походную колонну, я осмотрел бойцов. Амуниция и оружие в порядке, вид бравый. Мы взяли направление на северо-запад. Идти мне было тяжело. Сеанс связи с кровохлебом отнял очень много сил, голова раскалывалась от приступов мигрени. Видя, что и другие стали выматываться, я объявил привал на 10 минут. Ко мне подошла Марина. Честно говоря, я был доволен тем, как девушка вела себя в рейде, не скулила и не лезла с вопросами. «Антон, что ты делаешь? Почему мы не пошли в бункер?» «Нет необходимости. Те, кому действительно отвели первые роли, уже побывали внутри и добыли то, что просил Эдвардс. И скоро мы получим требуемое и совершим обмен. Деньги – товар, как говорится». «Как ты узнал?» Голос девчушки стал хриплым и очень тихим. Это было очевидно. Дурачок дергает тигрицу за хвост, пока охотник ворует детенышей. Дурачка рвут в клочки, а охотник получает шкуру и приплод. Эдвардс умный человек, только слегка высокомерный. Невозможно быть умнее всех. Тебе он пообещал то, что ты просила, в обмен на то, чего не собирался давать. Слушай, Марина, я предлагаю тебе честную долю тех денег, что предложит мне Эдвардс. Я заставлю его расплатиться, и получишь ты более чем достаточно, чтобы уехать куда захочешь и заняться тем, что тебе нравится. Нет. Марина отрицательно мотнула головой и горько усмехнулась. Мне почти 35, и жизнь пошла под уклон. Нет ни семьи, ни дома. Эдвардс даст мне все это, лишь шевельнув пальцем. Ты отдашь мне эти данные? Конечно. Как только ты подтвердишь их подлинность, ты сможешь забрать флеш-карту и улететь на вертушке. «Не держу. Ты все обдумала? Это окончательное решение?» «Да», — она решительно кивнула головой. «Тогда пошли за призами. Надеюсь, ты получишь то, чего желаешь». Мы выступили через 5 минут. Эфир был завит переговорами остатков штурмовых групп сечевых, рассеянных и отброшенных сектантами от Ура на добрых 10 километров. Не преследуя напавших, подразделения братства Обелиска отошли на исходный рубеж, освежив коллекцию голов на Аллее Славы. Через пару часов я дал сигнал рассредоточиться, поставив снайперов на фланги и разместив бойцов в линию. Нас прикрывал пяток аномалий, и риск нападения с тыла был допустимо низким. Я выдвинулся вперед, запретив стрельбу без команды. Полумертвый человек лежал там, где показал мне охотник. Рядом, в дупле засохшего дерева, я нашел флеш-карту. В 130 метрах по дальномеру находилась точка эвакуации. Склонившись над человеком, я обыскал его, убирая все, что стреляло и резалось. Хотя парень, похоже, израсходовал все, что у него было. Затвор автомата характерно перекосило, теперь этому стволу нужен серьезный ремонт. Но это был настоящий воин. Оружие он не бросил, даже умирая. Я вколол ему боевой стимулятор. Это убьет его, но снять информацию я успею. Судорога прошла по телу бойца, я включил мини-камеру на запись. Нашарив меня глазами, парень потянулся к оружию. Я не мешал. Увидев, что ствол заклинило наглухо, попытался достать меня им, как дубиной. Пришлось отнять. Говорю по-английски сносно, поэтому начал допрос на этом языке. Времени у парня оставалось минут 5-10. «Я знаю, кто тебя отправил в бункер. Знаю и то, что жить тебе осталось не более 5 минут. Более того, если у тебя есть родные, им не сообщат, как и где ты погиб. И, скорее всего, не заплатят. Я могу пообещать тебе 2 вещи. Если ты все расскажешь, я передам весточку твоим родным и выбью из Эдвардса компенсацию для них. Если разговора не будет, умирай. Мешать не буду, помогать тоже. Время пошло, у тебя уже 4 минуты. Парень рассказал все. Их было 7. Все раньше воевали. Все с выслугой не менее 15 лет и боевым опытом. Их завербовали через Министерство обороны, оформив все как независимый подряд, предварительно уволив из рядов вооруженных сил. Обещали хорошие деньги, должности в корпорации A&MR Incorporated. Гарантии давал лично Эдвардс. В бункер они проникли легко. Местные хорошо отвлекли основные силы сектантов. Некто в лабораторном халате передал им флеш-карту. Но вот тут начались неприятности. 3 унисолов остались внутри бункера и крепко присели на хвост диверсам. Ушел только он. Погибли все, а унисолы остались почти неповрежденными. Возможно, возник сбой, потому что они замерли и дальше определенного места не шли. Потом все начало взрываться, и Брайан, так звали парня, еле выбрался на поверхность, где попал в засаду, устроенную 5 обелисковцами. Еле ушел от них, положив всех в получасовом бою. Вызвал вертушку, но вот добраться до нее не успел. Я пообещал, что его родные все узнают и получат деньги, какие положено. Парень поверил и через 2 минуты скончался. Я собрал его рассказ в личную информацию, в один файл и сохранил вместе с уже готовым посмертным письмом жене снайпера-наемника. Затем подозвал крота, мы перенесли парня на холмик, вырыли полнопрофильную могилу и похоронили. Стрелять было нельзя, поэтому мы, вынув магазины, 3 щелкнули байками, имитируя салют точно так же, как делали это не раз и не два, хороня своих товарищей и запоминая места, куда можно, возможно, предстояло еще вернуться и отомстить. С Амером мне было нечего делить. Он умер достойно и заслужил упокоение по правилам. Я подозвал Марину и вернул ей передатчик, который забрал перед выходом в рейд. Эдвардс откликнулся тотчас же. Я взял трубку и улыбнулся. Марина поежилась. «Здравствуйте, мистер Эдвардс. Как ваши дела?» «Здравствуйте, господин Васильев. Все нормально. Благодарю». С небольшой натугой, но вежливо ответил миллионер. «Тогда сразу к делу. Ваши люди справились с заданием, как, впрочем, и я со своим. Пора обсудить условия обмена. Но, как вы понимаете, все несколько изменилось, и мне нужны гарантии». «Готов обсудить это. Данные точно у вас?» «Ваша помощница сможет подтвердить их подлинность. Правда, боюсь, что скачать их у вас не получится. Мы в зоне, а тут это проблематично. Но данные точно у меня. Предлагаю следующее. На номера счетов, которые я продиктую, будет положено по 150 тысяч евро. Таких счетов 5. Они будут на предъявителя. Кроме того, мне нужно подтверждение о получении компенсации для семей погибших бойцов 1-й группы. На компенсации родственникам Павла я не настаиваю». «Хорошо, но это очень большие деньги, господин Васильев». «Я знаю. Вот номера счетов. Переводите и скажите вашим псам, что вы сидели в лесу тихо, иначе жертв сильно прибавится». «Agreed. Передача пошла». От Поповича поступило подтверждение, что деньги переведены, и он тут же раскидал их по своим нычкам. Хитрый барыга предусмотрительно скинул мне схему перевода денег. Я передал флеш-карту Марине. Она спрятала ее в карман комбеза и благодарно улыбнулась. «Спасибо, Антон. Рада, что ты все понял». Я ничего не ответил. Видеть ее алчно горящие глаза было противно. Я снова обратился к Эдвардсу. Надеюсь, вы будете довольны результатом. Данные вашей сотрудницы. Убирайте оцепление или сажайте вертушку здесь. Пусть госпожа Бондаренко идет к месту посадки. Было приятно иметь с вами дело, господин Васильев. И мне, господин Эдвардс, и мне. Думаю, мы еще поговорим о делах, когда у вас выдастся свободная минутка. В ближайшее время я буду сильно занят изучением результатов, добытых вами. Так что это вряд ли. Но спасибо за предложение. С нашим удовольствием. Заходите, если что. Я двинулся к позициям отряда. Марина бегом неслась к полоске леса, куда заходил на посадку вертолет. Девушка сделала свой окончательный выбор, и останавливать ее не было никакого желания. Наша встреча вышла нечаянной, спасать же амбициозную дурочку во второй раз было чревато. Остановившись у могилы американца, я присел на землю. Навалилась усталость. Тяжелый Ми-8, забрав пассажиров, поднялся в воздух и, опустив нос, лег на курс. Взрыв был громким, но на этот раз ожидаемым. Видимо, это была ракета «воздух-воздух». Вертушка развалилась на части, рухнув за колючку. Марина получила то, что хотела больше всего – свободу и независимость. И тем и другим она наслаждалась целых 17 минут. Я подменил флеш-карты, сохранение которых являлось одним из условий верификации данных и получения денег. Как я и предполагал, в мою был встроен слабый маячок. Конечно, в зоне его слышно не было, но возле колючки он работал сносно. По крайней мере, достаточно для наведения на цель ракеты с истребителя. Поднявшись и отряхнув землю с комбеза, я подхватил автомат и дал команду выдвигаться к базе Альфы, что рядом с ней Агропром. Надвигался выброс. И это время нужно было пересидеть. Флешку я снова спрятал в дупло дерева. Смутные очертания фигуры охотника виднелись метрах в 5 от меня. Видя вокруг меня чужих, он решил не показываться. Глядя в едва видимые желтые глаза побратима, я тихо прошептал. «Забери это, брат. Прячь подальше». Золотисто-желтые глаза кровохлеба на мгновение вспыхнули и погасли. Деревце качнулось, а охотник снова исчез. Хотя это осталось незамеченным для всех, кроме меня. Группа направилась форсированным маршем на юго-восток. Для движения я выбрал грунтовую дорогу, заросшую дикой травой. Следовало идти в обход кишащего людьми и мутантами пригорода. Торопила и погода. Поднимался ветер, местами вздымающий тучи радиоактивной взвеси. Моросил мелкий дождь, смывая следы недавнего боя. Набиравший силу ветер, наотмашь хлестал стены домов мертвого города. Серой пеленой окутала руины. Вода собиралась в щелях и потоками стекала по стенам, словно дорожки слез на морщинистых старческих щеках. Но мое время быть оплаканным еще не пришло. Игра продолжалась, на доске еще оставались фигуры, и я ждал, когда невидимый противник сделает следующий ход. Конец романа. Читал Александр Ильинский.